Давай ты будешь за рулем, а я хочу ловить знаки. Мы на планете вдвоем, но весь мир будет между нами. Воевать и мириться, хохотать и молиться. Ты будешь за рулем, а я буду крыться в деталях. Мы все парадоксы возьмем и напишем их в комментариях. Пусть все веселятся и больше не злятся. Все, что есть хорошее, все, что есть плохое, это все в одном тебе и немного во мне. Выбрось из головы, включи музыку, включи музыку. Выбрось из головы, пусти музыку, пусти музыку, музыку, музыку. Давай мы на краю земли выбросим в небо монеты. Они упадут у зари, согреются розовым светом и нам улыбнутся, попросят вернуться. Сомнений теперь больше нет, мы будем смотреть на звезды, узнаем волшебный ответ, и все станет очень просто. Мы будем смеяться, всегда обниматься. Все, что есть хорошее, все, что есть плохое, это все в одном тебе и немного во мне. Выбрось из головы, включи музыку, включи музыку. Выбрось из головы, пусти музыку, пусти музыку, музыку, музыку. Включи музыку, включи музыку.